После ее ухода Лопахин долго молча стоит, запрокинув голову, еле сдерживая слезы. Вообще тут очень ясно, как он ее любит и как хочет ей помочь. Возраст Троневской делает эту любовь ощутимой и конкретной. Она все время отсылает его к Варе, и он быстро-быстро соглашается. Да-да, конечно, ему надо жениться. И обязательно только на Варе. А что ему еще ей сказать? И последнюю сцену второго акта, когда Петя разговаривает с Аней, я тоже, кажется, здесь лучше сделал. Но исполнитель Пети все подходит ко мне и просит в нем не разочаровываться. Обращаясь ко мне, он бледнеет. Вот вам и закрытый японский характер. Нет-нет, разные языки придуманы людьми как-то совершенно случайно. Иногда у меня появляется опасение, что я натягиваю сдержанных японцев на свои горячие страсти. Они, пожалуй, играют в этом спектакле подинамичнее и погорячее московских актеров. Может, это тут осудят? Скажут, что не по-японски? Но я успокаиваю себя в том, что они пригласили меня, значит, будут смотреть, как я понимаю, чеховскую пьесу. Иначе я был бы им не нужен. Все время тут спрашивают, какие у меня трудности. Я отвечаю, никаких. И действительно, никаких, кроме, пожалуй, чисто внутренних, собственных моих. Иногда ловлю себя на том, что лежу, и мне хочется громко постонать. Вероятно, у всякого бывает такое состояние, только не все признаются. Отчего оно возникает? От какого-то чувства собственного несовершенства, что ли? От того, что плохо умею радоваться, а все грустное воспринимаю в Кубе. Возможно, действует одиночество в чужой стране. Я и сам иногда не могу отдать себе отчет, в чем дело. Потом пересиливаешь эту слабость и бежишь бурно и весело репетировать. Я очень хочу домой и вместе с тем боюсь дня, когда придется расстаться с моими новыми знакомыми. В памяти все время всплывают отдельные кадры из фильма «Висконти». Пустой пляж, пустые кабинки, шезлонги. Все уже уехали. Отдыхает только небольшая группа старых русских эмигрантов. Женщина очень красиво поет протяжную русскую песню. А на другом конце пляжа умирает герой фильма, англичанин. Краска с его волос и усов течет по лицу. Он тянет руки к молодым людям, барахтающимся у воды. Когда он умер, его за руки и за ноги поволокли через весь пляж два крепких работника. Играющие в песке дети хотели подбежать, но мать жестом остановила их. Умершего долго-долго несут через весь огромный пляж. И только когда его тело оказалось в самом углу кадра, снизу начинают ползти титры. Русскую песню тут воспринимаешь как бы со стороны. Ведь смотришь в Японии фильм итальянского режиссера. Очень красивая песня и очень грустная. В Японии есть поезд, идущий со скоростью 250 км в час. На нем мы едем в Киото, расстояние примерно как от Москвы до Ленинграда. Но доедем мы за 2,5 часа. Там будет моя лекция о Чехове. Собралось человек 150 по виду студенты, но оказалось, что студентов всего 4, а остальные работники различных фирм. Лица молодые, слушали меня прекрасно. Потом, как принято, все спустились вниз, в ресторан. Опять я сидел на полу по-японски и ел сырую рыбу, а мне задавали вопросы о московских театрах,